Раздел второй. Уже из анализа трех типов психологических систем, рассмотренных выше, видно, до какой степени созрела потребность в общей психологии, а отчасти наметились границы и приблизительное содержание этого понятия. Таков будет все время путь нашего исследования. Мы будем исходить из анализа фактов, хотя бы фактов, высшей степени общего порядка и отвлеченного характера, как та или иная психологическая система и ее тип, тенденции и судьба различных теорий, те или иные познавательные приемы, научные классификации, схемы и так далее. При этом мы подвергаем их рассмотрению не с абстрактно-логической, чисто философской стороны, а как определенные факты в истории науки, как конкретные живые исторические события в их тенденции, противоборстве, в их реальной обусловленности, конечно, и в их познавательно-теоретической сущности, то есть с точки зрения их соответствия той действительности, для познания которой они предназначены. Не путем отвлеченных рассуждений, но путем анализа научной действительности хотим мы прийти к ясному представлению о сущности индивидуальной и социальной психологии как двух аспектов одной науки и об исторической судьбе их. Отсюда выводится, как политикам из анализа событий, правила для действия, для организации научного исследования, методологическое исследование, пользующееся историческим рассмотрением конкретных форм науки и теоретическим анализом этих форм, чтобы прийти к обобщенным, проверенным и годным для руководства принципам. Таково, по нашему мнению, зерно той общей психологии, понятие которой мы пытаемся выяснить в этой главе. Первое, что мы узнаем из анализа, это разграничение между общей психологией и теоретической психологией нормального человека. Мы видели, что последняя не обязательно общая психология, что в целом ряде систем она сама превращается в одну из специальных, определяемых другой областью дисциплин, что в роли общей психологии могут выступать и выступают и патопсихология, и учение о поведении животных. Введенский полагал, что общую психологию гораздо вернее было бы называть основной психологией, потому что эта часть лежит в основе всей психологии. Гевдинг, полагающий, что психологией можно заниматься многими способами и методами, что существует не одна, но много психологий, не видящий необходимости в ее единстве, все же склонен видеть в субъективной психологии основу, вокруг которой, как вокруг центра, должны быть собраны богатства других источников познания. Говорить об основной или центральной психологии было бы действительно в данном случае уместнее, чем об общей, хотя нужно немало школьного догматизма и наивной самоуверенности, чтобы не видеть, как нарождаются системы совершенно другой основой и центром, и как в таких системах отходит к периферии то, что профессора считали основой по самой природе вещей. Субъективная психология была основной или центральной в целом ряде систем, и надо уяснить себе смысл этого. Она теперь утрачивает свое значение, и опять надо уяснить себе смысл этого. Терминологически было бы всего правильнее говорить в данном случае о теоретической психологии, в отличие от прикладной, как это делает Мюнстерберг, 1922 год. Применительно к взрослому нормальному человеку она была бы специальной ветвью наряду с детской, зоо- и патопсихологией. Теоретическая психология, замечает Бинсвангер, не есть ни общая психология, ни часть ее, но сама есть объект или предмет общей психологии. Смотри за текстовой комментарий третий. Последнее задается вопросами, как вообще возможна теоретическая психология, каковы структуры и пригодность ее понятий. Теоретическая психология уже потому не может быть идентифицирована с общей, что как раз вопрос о создании теории в психологии – есть основной вопрос общей психологии. 1922 год, страница 5. Второе, что мы можем узнать из нашего анализа с достоверностью, самый факт, что теоретическая психология, а после другие дисциплины выступали в роли общей науки, обусловлен, с одной стороны, отсутствием общей психологии, а с другой – сильной потребностью в ней и необходимостью временно выполнять ее функции, чтобы сделать возможным научное исследование. Психология беременна общей дисциплиной, но еще не родила ее. Третье, что мы можем вычитать из нашего анализа, это различение двух фаз в развитии всякой общей науки, всякой общей дисциплины, как показывает история науки и методология. В первой фазе развития общая дисциплина отличается от специальной чисто количественным признаком. Такое различие, как верно говорит Бинцвангер, свойственно большинству наук. Так мы различаем общую и специальную ботанику, зоологию, биологию, физиологию, патологию, психиатрию и так далее. Общая дисциплина делает предметом своего изучения то общее, что присуще всем объектам данной науки. Специальное – то, что свойственно отдельным группам или даже отдельным экземплярам из того же рода объектов. В этом смысле присваивали имя специальной той дисциплине, которую мы называем теперь дифференциальной. В таком же смысле называли эту область индивидуальной психологией. Общая часть ботаники или зоологии изучает то, что есть общего у всех растений или животных. Психологии – то, что свойственно всем людям. Для этого из реального многообразия данных явлений абстрагировалось понятие той или иной общей черты, присущей им всем или большинству из них. И в отвлеченном от реального многообразия конкретных черт виде оно становилось предметом изучения общей дисциплины. Поэтому признак и задачу такой дисциплины видели в том, чтобы научно представить факты, которые общие наибольшему числу частных явлений данной области. Смотри Л. Бинцвангер, 1922 год, страница 3. Эту стадию поисков и попытки применения общего всем психологическим дисциплинам абстрактного понятия, составляющего предмет всех их и определяющего, что следует выделять в хаосе отдельных явлений, что имеет для психологии познавательную ценность в явлении, эту стадию, мы видим ярко выраженной в нашем анализе и можем судить, какое значение эти поиски и искомое понятие предмета психологии, искомый ответ на вопрос, что изучает психология, могут иметь для нашей науки в данный исторический момент ее развития. Всякое конкретное явление совершенно неисчерпаемо и бесконечно по своим отдельным признакам. Надо всегда искать в явлении то, что делает его научным фактом. Это именно отличает наблюдение солнечного затмения астрономом от наблюдения этого же явления просто любопытным. Первый выделяет в явлении то, что делает его астрономическим фактом. Второй наблюдает случайные, попадающие в поле его внимания признаки. Что же наиболее общего у всех явлений, изучаемых психологией, что делает психологическими фактами самые разнообразные явления, от выделения слюны у собаки и до наслаждения трагедией, что есть общего в бреде сумасшедшего и строжайших выкладках математика. Традиционная психология отвечает, общее то, что все это – суть психологические явления, непространственные и доступные только восприятию, самого переживающего субъекта. Рефлексология отвечает, общее то, что все эти явления – суть факты поведения, соотносительной деятельности, рефлексы, ответные действия организма. Психоаналитики говорят, общее у всех этих фактов, самое первичное, что их объединяет, это бессознательное, лежащее в их основе. Три ответа, соответственно, означают для общей психологии, что она есть наука. Первое – о психическом и его свойствах, или второе – о поведении, или третье – о бессознательном. Отсюда видно значение такого общего понятия для всей будущей судьбы науки. Любой факт, выраженный в понятиях каждой из этих трех систем поочередно, примет три совершенно различные формы. Вернее, это будут три различные стороны одного факта. Еще вернее, это будут три различных факта. И по мере продвижения науки, По мере накопления фактов мы получим последовательно три различных обобщения, три различных закона, три различные классификации, три различные системы, три отдельные науки, которые будут тем дальше от общего, объединяющего их факта, и тем более далеки и различны друг от друга, чем успешнее они будут развиваться. Скоро после возникновения они уже будут вынуждены подбирать различные факты, и уже самый выбор фактов в дальнейшем определит судьбу науки. Ковка был первый, кто высказал мысль, что интроспективная психология и психология поведения разовьются, если дело пойдет дальше так, в две науки. Пути обеих наук так далеки друг от друга, что никак нельзя сказать с уверенностью, приведут ли они действительно к одной цели. Ковка, 1926 год, страница 179. В сущности, и Павлов, и Бехтерев держатся того же мнения. Для них приемлема мысль о параллельном существовании двух наук – психологии и рефлексологии, изучающих одно и то же, но с разных сторон. «Я не отрицаю психологии как познание внутреннего мира человека», – говорит Павлов по этому поводу. Для Бехтерева рефлексология не противопоставляется субъективной психологии и ничуть не исключает последнюю, а отмежевывает особую область исследования, то есть создает новую параллельную науку. Он же говорит о тесном взаимоотношении одной и другой научной дисциплины или даже о субъективной рефлексологии, которая неизбежно возникнет в будущем. 1923 год. Впрочем, надо сказать, что и Павлов, и Бехтерев на деле отрицают психологию и всецело надеются охватить объективным методом всю область знания о человеке, то есть видят возможность только одной науки, хотя на словах признают и две. Так общее понятие предопределяет содержание науки. Уже сейчас психоанализ, бихевиоризм и субъективная психология оперируют не только разными понятиями, но и разными фактами. Такие несомненные, реальнейшие, общие всем факты, как Эдипов комплекс психоаналитиков, просто не существуют для других психологов. Для многих это самая дикая фантазия. Для Штерна, в общем, благосклонно относящегося к психоанализу, психоаналитические толкования столь же обыденные в школе Фрейда и столь же несомненные, как измерение температуры в госпитале, а значит и факты, существование которых одни утверждают, напоминают хиромантию и астрологию XVI века. Для Павлова утверждение, что собака вспомнила пищу при звонке, есть тоже не больше, чем фантазия. Также для интроспективиста не существует факта мышечных движений в акте мышления, как то утверждает бихевиорист. Но фундаментальное понятие, так сказать, первичная абстракция, лежащая в основе науки, определяет не только содержание, но и предопределяет характер единства отдельных дисциплин, а через это способ объяснения фактов – главный объяснительный принцип науки. Мы видим, что общая наука, как и тенденция отдельных дисциплин, превратится в общую науку и распространить влияние на соседние отрасли знания, возникает из потребности в объединении разнородных отраслей знания. Когда сходные дисциплины накопляют достаточно большой материал в сравнительно отдаленных друг от друга областях, возникает надобность ввести весь разнородный материал в единство, установить и определить отношения между отдельными областями и между каждой областью и целым научного знания. Как связать материал патологии, зоопсихологии, социальной психологии? Мы видели, что субстратом единства является прежде всего первичная абстракция. Но объединение разнородного материала производится не суммарно, не через союз «и», как говорят гештальт-психологи, не путем простого присоединения или сложения частей, так что каждая часть сохраняет равновесие и самостоятельность, входя в состав нового целого. Единство достигается путем подчинения, господства, путем отказа отдельных дисциплин от суверенитета в пользу одной общей науки. Внутри нового целого образуется не сосуществование отдельных дисциплин, но их иерархическая система, имеющая главные и вторичные центры, как Солнечная система. И так это единство определяет роль, смысл, значение каждой отдельной области – то есть определяет не только содержание, но и способ объяснения, главнейшее обобщение, которое в развитии науки станет со временем объяснительным принципом. Принять за первичное понятие психику бессознательное поведение значит не только собирать три разные категории фактов, но и давать три разных способа объяснения этих фактов. Мы видим, что тенденция к обобщению и объединению знания перерастает в тенденцию к объяснению знания. Единство обобщающего понятия перерастает в единство объяснительного принципа, потому что объяснять значит устанавливать связь между одним фактом или группой фактов и другой группой, ссылаться на другой ряд явлений. Объяснять значит для науки причинно объяснять. Пока объединение производится внутри одной дисциплины, такое объяснение устанавливается путем причинной связи явлений, лежащих внутри одной области. Но как только мы переходим к обобщению отдельных дисциплин, к сведению в единство разных областей фактов, к обобщениям второго порядка, так сейчас же мы должны искать и объяснение более высокого порядка, то есть связи всех областей данного знания с фактами, лежащими вне их. Так поиски объяснительного принципа выводят нас за пределы данной науки и заставляют находить место данной области явлений в более обширном кругу явлений. Эту вторую тенденцию, лежащую в основе выделения общей науки, тенденцию к единству объяснительного принципа и к выходу за пределы данной науки в поисках места данной категории бытия в общей системе бытия и данной науки в общей системе знания, мы обнаруживаем уже в соперничестве отдельных дисциплин за главенство. Всякое обобщающее понятие уже содержит в себе тенденцию к объяснительному принципу, а так как борьба дисциплин есть борьба за обобщающее понятие, то неизбежно здесь должна появиться и вторая тенденция. И действительно, рефлексология не только выдвигает понятие поведения, но и принцип условного рефлекса, то есть объяснение поведения из внешнего опыта животного. И трудно сказать, какая из этих двух идей более существенна для данного направления. Отбросьте принцип, и вы получите поведение, то есть систему внешних движений и поступков, объясняемую из сознания, то есть давно существовавшую внутри субъективной психологии дисциплину. Отбросьте понятие и сохраните принцип, и вы получите сенсуалистическую ассоциативную психологию. И о той, и о другой мы будем говорить ниже. Здесь же важно установить, что обобщение понятия и объяснительный принцип только в соединении друг с другом, только то и другое вместе определяют общую науку. Также точно и психопатология не только выдвигает обобщающее понятие бессознательного, но и расшифровывает это понятие объяснительно, в принципе сексуальности. Обобщить психологические дисциплины и объединить их на основе понятия бессознательного значит для психоанализа объяснить весь мир, изучаемый психологией из сексуальности. Но здесь еще обе тенденции к объединению и обобщению слиты, часто трудно различимы. Вторая тенденция недостаточно ясно выражена, она может иногда и отсутствовать вовсе. Совпадение ее с первой объясняется опять-таки исторической, а не логической необходимостью. В борьбе отдельных дисциплин за господство эта тенденция обычно проявляется, мы нашли ее в нашем анализе, но она может не проявиться, а главное, она может проявиться и в чистом, несмешанном, раздельном от первой тенденции виде в другом ряде фактов. В обоих этих случаях мы имеем каждую тенденцию в чистом виде. Так, в традиционной психологии понятие психического может объединяться с многими, правда, не с любыми объяснениями. асоциализма, актуалистическая концепция, теория способности и так далее. Смотри за текстовые комментарии 4 и 5. Так что связь между обобщением и объединением тесная, но неоднозначная. Одно понятие мирится с рядом объяснений и наоборот. Далее в системах психологии бессознательного это основное понятие расшифровывается не обязательно как сексуальность. У Адлера и Юнга в основу объяснения положены другие принципы. Смотри за текстовой комментарий 6. Таким образом, в борьбе дисциплин логически необходимо выражена первая тенденция знания к объединению и логически не необходима, а только исторически обусловлена. В разной степени выражена и вторая. Поэтому легче и удобнее всего наблюдать вторую тенденцию в ее чистом виде – в борьбе принципов и школ внутри одной и той же дисциплины.